«Дети подземелья» о Василии Гроссмане. Опубликовано в журнале «Медведь» в номере 146 за 2011 год. Мы и сами не заметили, как углубились в глухой, угрюмый предел нашего храма. Исчезли витражи, позолота, блеск. На захватанных, плохо отштукатуренных стенах выбоины, подозрительно смахивающие на дырки от пуль. Кажется, здесь кого-то расстреливали. Грубые, неотшлифованные плиты пола, плохо отмытые. После чего на маленьких оконцах решетки. Иисус на иконах, явно в лагерном бушлате, с номером на груди. И терновый венец сплетен из такой знакомой нам колючей проволоки. А Мария, член семьи изменника Родины, Чесеир, смотрит особенно безнадежно на свое дитя, как будто ожидая, что сейчас его вырвут у нее из рук, чтобы увезти в детприемник или в спецдетдом, как Юльку, дочь Маши из повести Василия Гроссмана, «Все течет», а ее саму отправят на этап до Колымы. По этому пределу бродят великие скорбные тени Александра Солженицына, Андрея Платонова, Варлама Шаламова. Здесь же и наш следующий жрец искусства, хранитель Кастальского ключа, Василий Гроссман. Мир выцвел, никакого спектра. Ни один охотник не желает знать, где сидят фазаны. Три краски — черная, серая, белая. Редко-редко промелькнет белая ворона, да белеет смертельно сибирский, соловецкий, колымский снег. Все критики говорят, что Гроссман творил в стиле Льва Толстого. Но прозрачный, назидательный резонерский реализм Толстого раздражает и в «Войне и мире», и в «Воскресенье», потому что пишет он о яркой, благополучной, цветной жизни, из которой никак не вытекает его постная, идеологическая, социалистическая, а значит, предтоталитарная мораль. А Гроссман приложил эту классическую толстовскую ясность к фильму ужасов 70 последних лет 20-го столетия. И ничего, что могло бы смягчить удар, ни оруэлловской мифической океании, ни платоновских фантастических котлованов и чевенгуров, ни лафонтеновского дизайна, оруэлловской же фермы животных, куры, свиньи, осел, конь, овцы. Нет булгаковского чувства юмора, нет томительно прекрасной пастернаковской природы из «Доктора Живаго». Читателю не подстилают соломки, и он разбивается в дребезги между молотом, огромным, первобытным, мощным талантом Гроссмана и наковальней, жуткой советско-гитлеровской реальностью Второй мировой войны, и того, что было до, и того, что настало после. В этом нашем уголке храма обитают не просто писатели и поэты, а новомученики российские, и Христос в лагерном бушлате давно причислил их к лику своих святых. Небедные евреи. Можно сказать, что Василий Семенович Гроссман происходил из аристократической еврейской семьи. Это не Шолом Алейхимская беднота, Эти евреи учились и живали в Европе, отдыхали в Венеции, Ницце и Швейцарии, жили в особняках, носили бриллианты, говорили по-французски и по-английски, а не только на идиш. Родители Гроссмана познакомились в Италии. Его бедовый отец Соломон Иосифович Семен Осипович увел мать Екатерину Савельевну Витис от мужа. Старший Гроссман учился в Бернском университете, стал инженером-химиком, а происходил он из богатого бессарабского купеческого рода. Екатерина Савельевна была отпрыском такого же богатого одесского семейства, училась во Франции, преподавала французский язык. Словом, жили они как белые люди. Да простят мне афроамериканцы этот советский фольклор. Жили они в Бердичеве, исповедовали гуманизм и атеизм пополам со скептицизмом. И 12 декабря 1905 года у них родился сын Иосиф. Иосиф быстро превратился в Васю. Так няне было проще. И рос он в родителей космополитом. 12 лет счастливой жизни. Елки, игрушки, сласти, кружевные воротнички, гувернантка, бархатные костюмчики. Полицмейстер приходил поздравлять с Пасхой и Рождеством. Получал синенькую 5 рублей и бутылку коньяка и благодарил барина и барыню. Мальчик никогда не слышал слова «жид». Погрома в Бердичеве вовсе не было. Слишком велико было еврейское население, полгорода. Погромщиков самих бы разгромили к черту. А потом сон золотой кончился. Сначала родители разошлись, но это еще не беда. Вася с матерью жили у богатого дяди, доктора Шеренцеса, построившего в Бердичеве мельницу и водокачку. Но пришел 1917-й. Богатые стали бедными, а бедные не разбогатели. Гимназия превратилась в школу, которую Вася закончил в 1922 году. И по семейной традиции поехал учиться на химика в Москву, в МГУ, на химический факультет. В 1929 году он его закончил и вернулся в Донбасс, где проходил практику. Работал на шахте инженером-химиком, преподавал химию в донецких вузах. Был писаный красавец, высокий, голубоглазый, чернокудрый, с усами, да еще и европеец. Мама возила его во Францию. 2 года он учился в швейцарском лицее. И, конечно, с такими данными он подцепил в Киеве красивую Аню, Анну Петровну Мацук, свою первую жену, которая родила ему дочь Катю, названную в честь матери. Но в шахте Василий Семенович подхватил туберкулез. Надо было уезжать. И в 1933-м он едет в Москву. Туда стремились из провинции не только сестры, но и братья. А с женой они в том же году разводятся. Свободен и невидим.